Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Федерико Феллини. Джинджер и Фред. Фрагменты книги. Перевод с итальянского. Журнал «Иностранная литература», 1986 год, номер 10. Федерико Феллини родился в 1920 году. Итальянский кинорежиссер и кинодраматург. В 40-е и 50-е годы участвовал как сценарист в создании многих фильмов известных кинорежиссеров неореалистического направления. Мировое признание Феллини режиссеру принес в 1954 году фильм «Дорога». В последующие годы на экраны мира вышли его картины «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», главный приз третьего международного кинофестиваля в Москве, «Джульетта и духи», «Казанова», «Репетиция оркестра», «Амаркорд» и другие. Большинство фильмов Феллини удостоены премий итальянских и международных кинофестивалей. В русском переводе напечатаны сценарии «Дорога», «Сладкая жизнь», «Амаркорд», книга «Делать фильм. Иностранная литература. 1981 год. Номера 9-11. Сценарий «И плывет корабль» совместно с Тонино Гуэррой. Иностранная литература. 1984. Номер 9. Сценарий фильма «Джинджер и Фред» опубликован в Милане в 1986 году. Примечание составителя Мино Гуэррини. А где же сценарий? Сценарий где? Когда речь идет о фильмах Феллини, сценарий появляется в самом конце, нередко уже после завершения не только съемок, но и монтажа. Что касается картины «Джинджер и Фред», то к моменту запуска ее в работу существовал коротенький, страничек на 80, сюжет, по которому можно было снять разве что 55-минутный телефильм, но никак не полнометражную ленту. Откуда же взялся двухчасовой «Джинджер и Фред»? Установить это можно единственным способом — воскресить в памяти хронику работы над фильмом, больше похожую, пожалуй, на судебное разбирательство, чем на исследование в области киноискусства. Собрать показания очевидцев, то есть тех, кто был так или иначе причастен к преступлению, к фильму, порыться в ящиках письменного стола Феллини, в его карманах и в его платяном шкафу, выудить у режиссера сведения о том, куда подевались его рисунки, фотографии, газетные вырезки, образчики материи, все те невообразимые вещественные доказательства, которые он таскает с собой во время съемок и которые для него, наверное, важнее всякого написанного текста, особенно когда такового вообще не существует. Первоначальный сюжет, изложенный Федерико Феллини и Тонино Гуэррой. Рим, декабрь 1983 года. Эпизод с участием Джульетты Мазины. Главные действующие лица этого эпизода — пара пожилых танцовщиков, выступления которых еще до Второй мировой войны пользовались симпатией и успехом у неискушенной и нетребовательной публики варьете. Коронным номером был у них танец, который они скопировали у Фреда Астера и Джинджер Роджерс из фильма «Мы следуем за флотом», благодаря чему их, естественно, стали отождествлять с американскими актерами. И звали просто Джинджер и Фред в афишах и в жизни. Поначалу в программах концертов они еще именовались эксцентриками. Но потом Джинджер решила, что так не годится. Слово «эксцентрики» ассоциировалось в ее сознании с чем-то экстравагантным, непривычным. Лучше уж совсем ничего не писать, оставить одни имена. После долгих лет забвения наших танцовщиков разыскивают авторы очень популярной телерубрики «И вот перед вами». Программа, которую передают каждое воскресенье вечером, когда у телевизоров собирается больше всего народу, представляет зрителям и всяких знаменитостей, и лиц, переживших мгновение славы благодаря газетной хронике, и героев, чьи имена в свое время были известны каждому. Сегодня их демонстрируют публике на залитой ослепительным светом сцене, где находятся два больших оркестра с прямо-таки научно-фантастической, сверкающей металлом аппаратурой и оглушительно гремящими инструментами.